Глава вторая. Как-то за Сашей прибежали. Сепаратор опять испортился. Недавно его чинил. Видел, бесполезное дело, резьба сносилась, не держит гайку. Сколько раз говорил, везите в МТС. До сих пор не свезли. Все же он пошел. Возле сепаратора судачили бабы. Тут же стоял председатель колхоза Иван Парфенович. Здоровый, кряжистый мужик, Саша с ним знаком не был, но знал, что человек он крутой, своих колхозников учит кулаками. Сейчас с ним разговаривала Зида. Покосилась на Сашу. «Здравствуйте», — весело сказал Саша, — «что случилось?» Он и сам увидел, что случилось. Сепаратор распался. Этого следовало ожидать. «Твоя работа?» — спросил Иван Парфенович. — Почему моя? — ответил Саша. — Шведская работа. Этот сепаратор шведы сделали. — Швеция! Швеция! — угрюмо пробормотал Иван Парфенович. — Сломал? Теперь исправляй. — Я его не ломал. Его никто не ломал. Этому сепаратору 100 лет. Резьба на валике стерлась. Я несколько раз говорил, надо свести в МТС, нарезать новую резьбу. Кому это ты говорил? Всем говорил, все слышали. Ты не им. Ты мне должен доложить твою Господа Бога мать. Я у вас на службе, кажется, не состою. Я вам докладывать ничего не обязан. «Ах ты, гад, вредитель!» — взорвался Иван Парфенович. «Сломал сепаратор, теперь на баб сваливаешь!» «Как вы смеете так со мной разговаривать?» «Что? С тобой разговаривать не смею, тракцист проклятый! Ты перед кем стоишь?» Иван Парфенович сжал кулаки. «Я перед дураком стою. Понятно?» Усмехаясь в лицо Ивану Парфеновичу, сказал Саша. «Так и запомни. Перед дураком». Отвернулся и пошел прочь. Иван Парфенович что-то сказал ему вслед, но что именно, Саша не расслышал. В тот же день, к вечеру, к Сашиному дому подъехала телега. С нее соскочил незнакомый мужик, вошел в дом, протянул Саше записку. «Адм ссыльному Панкратову А.П. С получением сего вам надлежит немедленно явиться к уполномоченному НКВД по Кежемскому району товарищу Алферову в село Кежма». И подпись Алферова. Довольно интеллигентная подпись, без завитушек. И сам Алферов произвел на Сашу впечатление человека интеллигентного, даже странно, что он всего лишь районный уполномоченный. И неясно, какое у него звание. Как и в прошлый раз, когда Саша впервые явился к нему, он был в штатском. Канцелярия его помещалась в том же доме, где он жил, занимала переднюю половину избы. Но принял он Сашу по-домашнему в просторной горнице, где одна дверь вела в канцелярию, другая — в спаленку, третья — на кухню, оттуда тянуло холодком, там выход во двор. «Садитесь, Панкратов», — Алферов указал на стул возле стола, сам уселся по другую его сторону, любезный, оживленный. Саше показалось, что он под хмельком. «Как устроились на новом месте?» «Устроился. Приличная квартира, приличные хозяева. Вполне. Хорошо. Очень хорошо». Алферов встал, вынул стекло из висящей над столом лампы, зажег фитиль, подрегулировал, вставил стекло обратно. В углах горницы потемнело. Стол осветился, и Саша увидел на столе лист бумаги, сразу догадался, что это жалоба на него. — Так, — сказал Алферов, плотно усаживаясь на стуле. — Значит, все хорошо, все благополучно, прекрасно, прекрасно. — А вот это плохо, Панкратов. Он показал на лежащую перед ним бумагу. — Жалуются на вас. преднамеренно, вредительски, так и написано, вредительски, испортил единственный в деревне сепаратор. Что скажете? Сепаратор я не портил, — ответил Саша. Я раза три его чистил, для этого его надо разобрать, а это довольно сложно. Когда первый раз разобрал, я увидел, что резьба на валике износилась, гайка на ней долго держаться не будет. Надо вести сепаратор в МТС и нарезать новую резьбу. Любой механик, любой слесарь это подтвердит. Это я им тут же сказал и повторял, когда разбирал аппарат во второй и третий раз, так что моей вины нет. Виноваты те, кто своевременно не отвез его в МТС. Я отвезти не мог. Отлучаться из деревни не имею права. Алферов его внимательно слушал, только несколько раз менял позу, устраиваясь на стуле попрочнее, и как-то особенно посматривал на Сашу. Хватил, наверное, за обедом стопку. Расположен поговорить. Времени у него достаточно. «Хорошо», — сказал Алферов. «Значит, при первой же разборке вы увидели, что резьба сносилась. Правильно я вас понял?» «Правильно, и я сразу сказал. Это потом». Вы утверждаете, что любой механик, слесарь подтвердят, что с такой резьбой аппарат не годен. Конечно, подтвердят. Так вот, Панкратов, механик подтвердит, что сейчас, повторяю, сейчас резьба сорвана. Но ни один механик не подтвердит, что она была сорвана месяц назад, когда вы впервые разбирали аппарат. И если спросить у него, а мог гражданин Панкратов, накручивая гайку, перекосить ее и сорвать резьбу? Что ответит механик? Да, скажет, могло быть и так. Неправильно наживил гайку, вертанул ключом и сорвал резьбу. Логично, я рассуждаю? Нет, нелогично, ответил Саша. Да, удивился Алферов. А я-то считал себя сильным в логике. В чем же моя нелогичность, Панкратов? Когда я первый раз разобрал сепаратор, я тут же сказал, что надо его вести в МТС и нарезать новую резьбу. Кому вы сказали? Всем, кто там был. А кто там был? Женщины, колхозницы, человек 20. Алферов весело смотрел на него. Панкратов, вы же умный, образованный человек. Вы им сказали, а они, по-вашему, что должны были делать? Доложить председателю колхоза. Панкратов. Это же неграмотные бабы. Они таких слов слыхом не слыхали. Резьба, гайка, валик. Они их не выговорят. Они ничего не посмеют сказать председателю. Он им ответит, не лезьте не в свое дело. Да они и сами не хотят, чтобы увозили аппарат. Увезут и не привезут. А так работает и ладно. Председателю должны были сказать вы. А вы ему не сказали. И в результате аппарат вышел из строя. Ну а как сейчас насчет логики? Не совсем. Да. Почему? Я на службе в колхозе не состою. За починку сепаратора денег не брал, просто хотел помочь людям. Вопрос в одном, сломал я аппарат или нет. Если я при первой же разборке публично при всех заявил, что он неисправен, значит, я его не ломал. А то, что я это говорил, могут подтвердить все. Алферов с улыбкой смотрел на него. Потом неожиданно тихо, даже грустно спросил. И подтвердят? «Почему же им не подтвердить?» — ответил Саша не слишком уверенно, вдруг начиная понимать шаткость своей позиции. «Ах, Панкратов, Панкратов!» — так же тихо и грустно сказал Алферов. «Какой же вы наивный человек! Вы где жили в Москве?» «На Арбате». «Значит, мы с вами соседи». Задумчиво продолжал Алферов, но где его московская квартира, не сказал. «Да, Панкратов, наивный вы человек. Представляете себе? Вызывают на суд этих баб. Во-первых, сумеете ли вы назвать их имена и фамилии? Вряд ли. Во-вторых, все они, все смертельно боятся суда и всеми способами будут уклоняться от явки. Если все же удастся вытащить на суд двух-трех баб, то они будут долдонить одно: ничего не знаем, ничего не слыхали, ничего не видали. На одной чаше весов вы, ссыльный контрреволюционер, на другой председатель колхоза. Он сила, власть, хозяин их судьбы. За кого они будут свидетельствовать? Спуститесь с небес, Панкратов, и правильно оцените свое положение. Ни одного свидетеля у вас нет, а у председателя колхоза свидетели вся деревня. И у прокурора есть все основания обвинить вас в преднамеренной порче сельскохозяйственной техники, то есть во вредительстве. Вы читаете, конечно, газеты. Я еще не получаю почты. Ну, в Москве читали. Видели? Сплошное вредительство. С тракторами, комбайнами, молотилками, жатками. Всюду вредительство. Так ли это? Нарочно ломают? Кто ломает? Колхозники. Зачем? И получается, нет у нас другого выхода. Наш мужик столетиями знал только одну технику — топор, а мы его на трактор, на комбайн, на автомобиль. Он их ломает от неумения, от незнания, от технической и всякой иной неграмотности. Что же нам делать? Ждать, пока деревня станет технически грамотной, преодолеет свою вековую отсталость, пока мужик изменит свой веками сложившийся характер. А пока пусть ломают трактора, комбайны, автомашины, пусть на этом учатся. Обречь нашу технику на слом, на уничтожение мы не можем. Слишком большой кровью она нам досталась. И ждать мы тоже не можем. Капиталистические страны нас задушат. У нас есть только одно средство. Тяжелое, но единственное. Страх. Страх воплощен в слове «вредитель». Сломал трактор, значит, ты вредитель. Получай 10 лет. И за косилку, и за молотилку тоже 10. Вот тут-то мужик и задумывается. Тут он и чешет затылок, трясется над трактором. Ставит бутылку мало-мало знающему человеку. Покажи, помоги, выручи. На днях иду я по берегу. Смотрю, парень сидит в моторке, плачет. Дернул шнур, сорвал что-то, мотор не заводится. Влепит мне 5. Моторчик простой, примитивный. Я его открыл, вижу, рычажок сорвался. Я его закрепил, мотор завелся. А ведь судили бы парня за поломку мотора, за срыв плана заготовки рыбы или еще там за что-нибудь. Такая установка в судах. И другого выхода нет. Спасаем технику. Спасаем промышленность, спасаем страну, ее будущее. Почему так не действует на Западе? Отвечу вам. Мы свой первый трактор выпустили в 1930 году, а на Западе в 1830, 100 лет назад. У них вековой опыт. Там трактор — личная собственность, и хозяин свое добро бережет. А у нас добро казенное, вот и приходится его беречь. По-казенному. Если мы малограмотному деревенскому парню за его неумение даем 5, а то и 10 лет, как вредителю, то вам, ссыльному контрреволюционеру, почти инженеру, сколько надо дать? Да любой судья вас засудит без колебаний, с чистой совестью. Более того, он вами свою совесть очистит, скажет: тех несчастных мужиков я засудил по приказу. Ну, хоть этого-то за дело. Не понимаете вы своего положения, Панкратов. Вы думаете, что в ссылке вы на свободе. Ошибаетесь. Скажу вам больше. Тем, кто в лагере, тем лучше. Да, да, там тяжело, там надо лес валить на морозе, в холоде и в голоде. Там вы за колючей проволокой. Но там вас окружают такие же заключенные, как и вы. Там вы ничем не выделяетесь. Здесь нет часовых, нет вышек, кругом лес, река, целительный воздух. Но здесь вы чужой. Здесь вы враг. Здесь никаких прав у вас нет. По первому же доносу мы вас обязаны посадить. Придет ваша хозяйка и скажет: ругал товарища Сталина. Вот вам и подготовка террористического акта. Он смотрел на Сашу и улыбался. Вот так, Панкратов, обстоит дело с первым пунктом. По нему вы и получите самые малые 10 лет. Вы меня поняли, Панкратов? Да, я вас понял, ответил Саша. Он хорошо все понял. Если Соловейчика выслали за невинный анекдот, Ивашкина за опечатку в газете, повара за слова «щи ленивые», если за пару подошв дают 10 лет по закону от 7 августа, если его самого выслали за какие-то дурацкие эпиграммы, то за сепаратор, за сельхозтехнику ему, конечно, впаяют крепко. Прекрасно, сказал Алферов. Теперь перейдем ко второму пункту. Дискредитация колхозного руководства. В присутствии колхозников вы назвали председателя дураком? Назвали? Да. Но перед этим он обругал меня матом, назвал гадом, вредителем, троцкистом, контрреволюционером и еще чем-то там. Нехорошо, конечно, согласился Алферов, но, Панкратов, представьте перед судом себя и его. Ваша вина в порче сепаратора доказана. И вот председатель колхоза, душой болеющий за колхозное добро, назвал вас вредителем. Правильно назвал. Даже если бы стукнул в сердцах, судьи бы его поняли. А на мат здесь не обращают внимания, за мат не судят. Вы же мало того, что сломали сепаратор. Вы его публично обозвали дураком. Он ведь председатель колхоза, его власть в авторитете, а вы этот авторитет подорвали. Ему с этого поста теперь надо уходить. Влепят вам 10 лет. Вот тогда колхозники будут знать, что такое оскорблять председателя колхоза, будут его уважать, будут ему подчиняться. Вот как обстоят дела, Панкратов. Понятно вам? Я уже сказал, что мне все понятно. Хотел бы услышать, что именно вы поняли. Я понял, что я бесправен. Со мной можно сделать что угодно. Можно судить за вредительство, за подрыв престижа. Можно меня оскорблять и плевать мне в лицо. Но учтите, на оскорбление я буду отвечать оскорблением. На плевок — плевком. Алферов с интересом смотрел на него. И еще, если вам угодно, — продолжал Саша, — ваши рассуждения о вредительстве я считаю аморальными. Допускаю, что совершаются ошибки, много ошибок, на себе убедился. Но что вредительство придумано как метод государственной партийной политики, в это я не могу поверить. Допустить такую возможность значит перестать верить в партию, а я, несмотря на все, что со мной произошло, верю в партию. Алферов продолжал с интересом смотреть на него. Ну и дальше. Я все сказал. Так вот, внушительно произнес Алферов. Насчет теории вредительства мы еще поговорим, если представится возможность, конечно. Вы верите в партию, это очень хорошо. Я в партию вступил еще до революции. Я старый большевик, Панкратов, и в политике партии, наверное, разбираюсь не хуже вас. Но сейчас разговор не об этом, разговор о вас. Я должен решить, как поступить с вами. Вы на меня смотрите, как на своего стражника, угнетателя. Безусловно, я осуществляю за вами надзор, это входит в мои обязанности. Но я и отвечаю за вас, за ваше поведение и за вашу, между прочим, безопасность. Вы в Богучанах встречались с тамошним уполномоченным Барановым? Видели эту чурку? Будь он на моем месте, вы давно очутились бы в Канской тюрьме и ждали приговора. Но я, как вы, наверное, заметили, не Баранов. Разговариваю с вами. Почему разговариваю? От скуки. Есть отчасти, не буду отрицать, но только отчасти. Главное, я должен принять решение. Если я его не приму, его примут другие и с худшими для вас последствиями. Во всяком случае, для начала я обязан убрать вас из Мозговы. Оставить вас в Мозгове значит сделать вас правым, а председателя виноватым. Это значит подвергнуть вас опасности нового конфликта. Председатель колхоза вам устроит штуку почище этого сепаратора. Что вы скажете? Переезжать на новое место. Начинать все сначала. Оставить Зиду, к которой он привязался, Всеволода Сергеевича, с которым подружился, снова переадресовка. Был Канск, потом Богучаны, потом Кежма, потом Мозгова. Теперь еще что-нибудь. Что подумает мама? Ужасно, конечно. С другой стороны, Алферов прав. В Мозгове оставаться ему не следует. От Ивана Парфеновича можно ждать чего угодно. Но почему Алферов не решает сам? Почему спрашивает его? Вы очень убедительно доказали, что я получу не меньше 10 лет, — сказал Саша. Какая же мне разница, где дожидаться? Уж лучше в Мозгове. Наверное, долго не придется. Алферов покачал головой. Как знать, долго или недолго. Пока я запрошу Канск, пока будут решать, может пройти много времени. А в сентябре прекратится дорога, значит, ответ придет зимой, через 1/2 года. Что он крутит? Что задумал? Никого он не должен запрашивать. Может, завтра отправить его в Канск с обвинением во вредительстве? Это в его власти. Чего он от него добивается? Поступайте, как знаете. Все равно сделаете, как сочтете нужным. Алферов встал, подошел к комоду, налил из графина рюмку темноватой жидкости, выпил, обернулся к Саше. Хотите рюмочку? Прекрасная наливка. Спасибо, нет. Не пьете? Не в таких ситуациях. Правильно делаете. Ударит в голову, можете сказать не то, можете подписать не то. Алферов выпил еще рюмку, бросил в рот пару ягод. Прекрасная наливка, повторил он. Моя хозяйка настаивает ее на какой-то лесной ягоде, утверждает, что полезно, особенно для мужчин. Для вас, молодого человека, это не имеет значения, но в моем возрасте приходится учитывать. Он вернулся к столу. Ну так что, решим, Панкратов? Отправляйте меня в Канск. И дело с концом. У ссыльных есть поговорка: раньше сядешь, раньше выйдешь. Алферов не реагировал на шутку. «Я знаю, Панкратов, что вы не ломали сепаратор. И брать на себя ваши 10 лет не хочу. И вообще могу не торопиться. Да-да, заявление лежит. Всегда можно его пустить в ход». Он опять улыбался. Потом встал, прошелся по комнате, прикрыл дверь на кухню. Оттуда уже сильно тянуло холодом, сел, серьезно и значительно сказал: «Возвращайтесь в Мозгову, но учтите, председатель не простит вам дурака. Обдумайте свое поведение, расстаньтесь со своими иллюзиями, ни с кем не конфликтуйте». В его голосе Саша услышал что-то человеческое. И все же нельзя поддаваться, нельзя раскисать. Может быть, мне и на улицу не выходить? Если это опасно, не выходите. А на что мне жить? Родные вам не высылают? Высылают. Но у моей матери ничтожная зарплата, она работает в прачечной, а отец давно с нами не живет. Плохо. Но я ничем не могу вам помочь. Другие ссыльные как-то устраиваются. Вообще, ссылка здесь анахронизм. Она осталась до колхозных времен, когда ссыльные могли работать у единоличников. По-видимому, ссылку здесь скоро ликвидируют, переведут в города. Кстати, какова ваша специальность? Меня взяли с последнего курса транспортного института. Вам бы в МТС, задумчиво проговорил Алферов. Я не знаю сельскохозяйственной техники. Алферов вдруг опять рассмеялся. Не знаете сельскохозяйственной техники, а взялись ремонтировать сепаратор, и еще обвиняете меня в слабой логике. Это я говорю из самолюбия, как бывший философ. Но какая тут техника? Отличишь шестеренку от болта, вот ты техник. Директор нашей МТС — слесарь, главный механик — тракторист. А вы знаете автомобиль? Разберетесь в тракторе. Когда вы прибыли, я не знал вашей специальности, а то бы оставил в Кежме. Видите? От какой мелочи зависит ваша судьба? Догадайся я тогда спросить, жили бы сейчас в районном центре, работали в МТС. Ну да ладно, к этому мы еще вернемся. Надо закончить дело, он показал на заявление Ивана Парфеновича. Возвращайтесь в Мозгову. Но повторяю, будьте осторожны. Или, как сейчас говорят, бдительны. Они вышли на темную ночную улицу. «А телега ваша укатила», — сказал Алферов. «Наверное, решили, что обратно уже не придется вас везти». «Ничего, дойду». 12 километров ночью по тайге, не боитесь?» «Нет, ночью медведь спит». «Хотите, останьтесь, переночуйте», — предложил Алферов. «В соседней избе живет сестра моей хозяйки, она вас там устроит». «Нет, спасибо. Не надо».